Глава 23. Денис. Она решила, что мы плывем в неправильном направлении. Шея скрестила руки на груди и недовольно покосилась на волнистые линии течения реки. «Я знаю Империю Ветра и все окрестные страны, как свои два глаза!» «Три носа!» — возразил я. «Ты ошибаешься!» «Этого не может быть! Моя семья часто ездила за границу и всегда брала меня с собой. Я провела в разъездах больше, чем половину жизни. А тебе откуда знать, куда мы держим путь?» «Не проговорись!» — прошелестела Мэй у меня в голове. «Эта барышня готова поверить в соединение разума человека и магического создания, но она решит, что ты лгун, если ты расскажешь, кто ты и откуда. А если она поверит тебе, то сломается. Она куда как более хрупкая, чем кажется. Так всегда бывает. Те, кто больше всего храбрятся и бросаются в бой, разбиваются на кусочки. Стоит поставить под сомнение привычный для них ход вещей. К сожалению, внешность обманчива». Лисица была права. Я подумал, как бы отреагировал сам, если бы однажды познакомился с человеком, который сообщил мне, что я всего лишь выдумка, а реальность, к которой я привык, лишь отражение чужих страхов, надежд и ожиданий. Хотя этот факт, конечно, многое бы объяснил. А что, если вместо Бога есть всего один писатель, у которого бывает хорошее и плохое настроение, и он долго, а может и не очень, пишет книгу длиною в несколько миллионов жизней про мой мир? Только тогда это должен быть монументальный роман-эпопея. Автор вплетает элементы комедии, фарса и трагедии, сталкивает героев друг с другом и разлучает. И от того, что на улице пошел дождик, или у писателя заболела нога, зависит, какая судьба ждет меня и мой мир. Возможно, завтра писатель решит обрушить на мою голову флотилию враждебно настроенных марсиан или направит в сторону Земли гигантский астероид, включив у себя в наушниках песню группы Aerosmith. Идея Бога может быть и жестока, но она же дает многим надежду и утешение. Идея неудачливого или, что еще хуже, бесталанного писателя, стоящего во главе нашего мира, надежду и утешение может только отнять. «Скажи Ши, что ты гонец. Раньше носил письма, а теперь...» «Несу чушь». «Несешь меня». Мэй засмеялась звонким голоском. «Тяжело всегда несу пушистохвостую лису. Ладно, совру про свое происхождение и скажу, что хорошо изучил края. Ша, как ты думаешь, почему я столь уверен в том, что прав?» Девушка задумалась и смерила меня хмурым взглядом. «Потому что ты из такого типа людей, которым нужно вот что бы то ни стало быть правыми». «Ну вот почему? Почему Джерри Мортер создает таких шаблонных героинь?» Я начинаю думать, что этому писателю в жизни не хватало людей, которые бы хоть в чем-то ему возразили, вместо того, чтобы бежать исполнять его прихоти и соглашаться с любой бредовой мыслью. Особенно его трудовым будням недоставало обычных девушек. Избалованный вниманием покорных фанаток, писатель соскучился по обратной реакции, в которой было бы что-то, кроме восхищения и хлопанья ресницами. Чем известнее становился Мортер, тем более яростными, амазонистыми и капризными у него получались женские персонажи. Нетрудно было догадаться, что «Ветра Востока» были далеко не первой книгой в творческой биографии писателя. Молчание — это богатство, подобное горсти редких и красивых драгоценных камней. Но не все умеют ими распоряжаться, и не все понимают их истинную ценность. Особенно в тяжелые времена и моменты. Я процитировал предисловие к главе «Ветров Востока» и замолчал, ожидая бурной реакции собеседницы. Шея хотела возмутиться, но вместо этого затихла. Лишь спустя минут 20 и несколько отвлеченных тем, на которые, я думал, она решилась наконец задать вопрос. Вопрос пришелся между моих рассуждений на тему того, можно ли считать лодку одержимой и хороший ли из нее получится Буратино. «Никогда не слышала этой мудрости. Кто ее автор?» Оригинал этого высказывания — Соломон. «Никогда о таком не слышала. А я думала, что познакомилась со всеми известными философами и их трудами». «Ты могла и не слышать о Соломоне. Он с моей родины. Прошлая жизнь, университет и философия на первом курсе, которую неизменно дают программистам, показались вдруг такими далекими, как фрагмент полузабытого сна. Как давно я здесь?» «Так ты учился в университарии? Почему же ты сразу не сказал, что ты ученый?» В мире Джерри Мортера с философией были знакомы либо ученые, либо представители древних фамилий. Я не удивился, что Шея не причислила меня к знатному роду. Думаю, с самого детства она запоминала всех влиятельных людей и сопоставляла их чины с нарисованными портретами. То есть буквально в лицо знала каждого, хоть чуть-чуть породистого человека. Случайные ошибки и обращение к гостю без подобающего уважения или, наоборот, слишком радушный прием могли привести к войне, конфликту или потере торгового пути. «А почему ты мне так и не рассказала, кто ты?» «У каждого свои секреты и мотивы, не раскрывать их». Многозначительно ухмыльнулся я. «Пусть думает, что я землемер». Я поймал сомнение во взгляде Шии, направленные на мою одежду чаесборщика. Штаны, предательски заканчивающиеся в районе икр, и обмотку из кафтана, едва прикрывающую спину. Даже не хочу думать, насколько отросла щетина. Наверняка я уже похож на хипстера-дровосека. «Не спрашивай, как меня угораздило так выглядеть», — попросил я. «Если бы я был уверен, что Мэй сможет нормально заколдовать мою одежду, давно бы попросил приличное кимоно. На моей родине есть такая поучительная сказка. Хозяйка плохо заботится о своих вещах, не моет посуду, и в один прекрасный день начинается восстание материального мира против нее. Предметы быта маршируют в закат подальше от неряхи. И у меня есть нешуточное опасение, что Мэй может сделать с моим кафтаном и штанами нечто подобное». Я покосился на бодро плывущую лодку и решил, что идея разумного наряда на теле пугает меня в большей степени, чем необходимость расхаживать в вещах, которые, очевидно, малы мне. Лисичка тактично промолчала. «Кстати, мы уже достаточно близко к владениям императора. Я узнал земли правителя, показавшиеся за поворотом реки. Граница обозначила огромный арочный мост, сложенный из базальта. Мэй устроилась на дне лодки и подняла голову вверх, залюбовавшись дугой моста, выточенной из каменных столбов. «Сейчас, когда мы проплыли под этим мостом, очень важно затаиться в лодке и не шуметь. Я объясню чуть позже». Шея в ответ фыркнула. «Тише!» Я понизил свой голос. «Помолчи сейчас, пожалуйста». «Ну вот, теперь ты еще и не даешь мне сказать. Сначала говоришь, что я не права, а теперь указываешь, что мне делать». Я умолк, догадавшись, что если затихну, то Шея успокоится. Сейчас было важно не провоцировать ее на крик. Впрочем, секунду спустя я понял, что сделал неправильный выбор. «Но ты чего молчишь? Игнорируешь меня?» Девушка привстала в лодке, очевидно, чтобы возвышаться надо мной. «Ты не так поняла», — прошептала Мэй. «Сядь, пожалуйста». За спиной Шеи по воде пошли пузыри. Мэй похлопала лодку лапой по борту, призывая судно ускорить ход. Девушка же была так разгневана, что не заметила, как следом за бурлением воды по реке пошли волны. «Поздно, ты его разбудила». «Ложись!» — закричал я. «Ложись на дно лодки!» Из воды показалось нечто. Плотная, бесформенная, с позволения сказать, масса реки начала приобретать вполне конкретный силуэт гигантского сома с длинными водяными усами. Никто толком не знал, откуда взялся дух воды, но поговаривали, что его разбудил архитектор моста и поставил стеречь границы от чужаков. По другой версии, река сама разбушевалась, когда ее одели в каменные оковы, и теперь мстит каждому незадачливому путнику бессмысленно и беспощадно. Ши обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Сом в гневе открыл пасть. «Ты знал про эту рыбину и молчал?» Еще больше разозлилась девушка, не спуская глаз с чудовища. С самого начала путешествия я повторял в голове мантру. Она не виновата, что ее так написали. Я давно осознал, что ничего не понимаю в девушках, по крайней мере, вышедших из фантазии 60-летнего писателя. Кто его вообще знает, чем он там вдохновлялся и какие герои успели повлиять на его творчество? Но это, как и мой гнев на несдержанной спутнице, было не главное. Я оттолкнул шею на дно лодки за секунду до того, как Сом, плавно развернувшись, нырнул и высунул свой огромный водяной хвост. Хвост рассек воздух с жестким щелчком кнута. Нас обдуло знакомым запахом суши, родом из моей прошлой жизни. Мэй беспомощно уставилась на свои лапы, не в силах принять облик чудища и заимствовать его силы. «Не получается». «И не получится. Сом, не живое создание. Лучше возьми управление лодкой». Я легонько стукнул по борту судна, и оно норовисто нырнуло влево, резко опрокинув меня на шею. «Дух воды! Дух воды! Есть только один способ его победить!» Я отряхнулся и встал на ноги. «Уплывайте! Мэй, верь мне!» Я нырнул в воду, оказавшуюся слишком прохладной для такого теплого дня. Сом выпучил на меня прозрачно-голубые глаза, такие безжизненные, как будто его выбросило на прилавок супермаркета пару недель назад. Рыба медленно, но неумолимо пошла на таран, заходя сбоку. От меня ее теперь отделяло пара метров. Зато лодка успела отплыть вперед, и девочкам ничего не грозило. Как там говорится в книге? «Только достойный и сильный духом сможет победить речного стража». Сом открыл свою пасть, собираясь меня поглотить, лишить возможности дышать и сдавить толщей воды. Я уставился на его блестящие зубы, похожие на сосульки, и протянул вперед руку. Ловким движением я вырвал из пасти зверя клык, превращающийся в моей руке в одноручный меч. Рыбина поспешила захлопнуть рот, но я успел нырнуть под воду прежде, чем вокруг руки успели сомкнуться челюсти противника. По телу прошла дрожь, и оно начало предательски неметь. Я вынырнул на поверхность и уклонился от очередной атаки разъяренного создания. Если бы оно могло выть, то непременно бы огласило округу воплем разочарования и гнева. Вместо этого чудище открывало и закрывало рот, отчего вода пошла волнами. Меня отбросило к берегу, и я неожиданно почувствовал, что больше нет необходимости держаться на плаву, по-дурацки размахивая свободной рукой. Я оперся на глинистую почву и едва не выронил меч. Сом развернулся и поплыл назад. Я схватил меч двумя руками, не теша себя ложной надеждой так легко избавиться от духа реки. Дух воды заходил на таран. Огромная толща воды на мгновенье остановилась, а затем быстро двинулась в мою сторону, рассекая поверхность реки. Я закрыл глаза, размахнулся и ударил по саму. Боль обожгла мою руку, но когда я огляделся, то увидел, как поверженный зверь, пронзенный насквозь, опускается обратно на дно. Прежде чем снова стать частью реки, Сом взмахнул своими длинными усами и с каменным выражением терминатора, застывшим в глазах, погрузился в пучину вод. Вообще, дух реки еще до ужаса напомнил Сальвадора Дали. С этими мыслями я выдохнул и побрел к берегу. Рука ужасно болела и оказалась по-настоящему прокушена одним из острых зубов зверя. То есть он не только топил своих жертв, но и размалывал на части. Да. Дойти до берега и распластаться на земле мне не позволила вернувшаяся лодка. Я чувствовал, как теплеет вода. Это зверь забрал с собой весь холод глубин. «Денис! Денис!» — заверещала Мэй. «Я так за тебя боялась! Ну почему? Почему ты просто не уплыл от этого монстра?» Я закинул на дно лодки меч и с трудом отдышался. Оттолкнувшись от отмели, я перебросил себя через борт шлюпки и без сил рухнул на дощатую поверхность. Рыбина бы не отпустила меня. Река полностью в ее власти. Единственным моим шансом на победу было избавление от страха. Лишь бесстрашный воитель может получить над духом воды власть и взять все в свои руки. Когда-то из этой реки король смог извлечь меч, с которым воин не знает поражения. Но за подобный артефакт короля бы рано или поздно убили, во сне или во время купания. Невозможно везде таскать с собой оружие. Тогда мудрый правитель развернулся и бросил меч с моста, кстати, благодаря чему прожил весьма долгую жизнь, без завистников и сотни правнуков. Некоторых он даже успел сам понянчить. «Этот меч был внутри рыбы?» Шеа виновато подала голос, очевидно, собирая силы на извинения. «И да, и нет. Меч этот так же материален, как и водяной сом. Он может обретать плотность и так же легко с ней расстаться, становясь частью реки». Мысленно для Мэй, знакомой с культурой Земли, я добавил. «Это меч Шрёдингера. Он одновременно в этом мире и одновременно нет». Понять, где он сейчас, могут помочь только наблюдения. В общем, время прощаться с реликвией. Я схватил рукоятку здоровой рукой и попытался поднять клинок. «Не так быстро!» Шея носком ботинка прижала опасное оружие. «Такая вещь нам пригодится. Если тот, кто его держит, становится непобедимым, то мы оставим его себе». «Ты невнимательно слушала мою историю. За этот меч почти кто угодно готов убить. А клинок и рад служить новому хозяину. Стоит только старому зазеваться. Впрочем, могу отдать этот меч тебе. Перед смертью ты, наверное, успеешь понять, как сильно заблуждалась, думая, что сумеешь подчинить такой артефакт своей воле». Давление ослабло, и я зашвырнул клинок обратно в реку. Лодка набрала прежний бодрый ход. А я уперся взглядом в девушку, в глазах которой застыло неподдельное разочарование. Я мог поклясться, что услышал, как с металлической песней меч достиг дна реки и затих, ожидая другого героя и своего часа славы. Мэй тем временем запричитала над моей прокусанной рукой и принялась заживлять рану, тыкая меня мягкой лапой. Круглое, кровоточащее отверстие медленно, но верно затягивалось. Хорошо, потому что крови на дно лодки натекло достаточно. Чаще всего заключенные погибают от ран или болезней. Я вспомнил фрагмент одного интервью с архивариусом тюремной библиотеки, которого попросили дать статистическую сводку. «Извини меня за резкость». Шея уселась на деревянную скамью, не зная, куда деть руки. «Из-за несправедливое обвинение. Из-за попытку оставить меч. Кстати, это был очень храбрый поступок. Избавить мир от... Как ты его там назвал? Речного духа?» Рука словно онемела, но кровотечение было остановлено. «Я не убил духа. Я лишь на время прогнал его. Убить духа можно только в загробном мире. Разорвав книгу, ты же не избавляешь мир от ее героев. И даже найди ты все копии книги и уничтожь их, память о прочитанном тебе никак не стереть из голов читателей». «Выходит, все было зря?» Шея приуныла и, кажется, уже не считала меня столь отважным. «Ну, вообще-то мы все живы, и даже наша странная лодка в целости и сохранности». Мэй зашипела и свесилась с борта лодки. Из-за поворота реки показался стремительно приближающийся огонек. Я не удержался и широко улыбнулся. Верный традициям восточных сказок, Джерри Мортер вплетал праздники и народные гуляния в сюжеты всех своих книг. Во времена юности моих родителей, задолго до моды на проведение индийского праздника красок Холи, в который было принято сыпать в воздух и друг в друга цветным крахмалом, популярность обрел китайский день фонариков. Люди собирались на центральных улицах и площадях, расправляли яркую папиросную бумагу в воздушные шары, поджигали фитиль и отправляли красочную флотилию прямиком в небо. А жители угрюмых серопанельных окраин потом находили у себя под окнами выдохшиеся оболочки догоревших фонарей. Я подозревал, что вскоре на просторы моего северного города пожалует испанская традиция битвы помидорами, и тогда по брусчатке потекут алые реки томатного сока. «Я и забыла, что сегодня день летящих фонарей!» Шеа с восторгом уставилась на приближающийся одинокий фонарик. Мэй заметно расслабилась. «А я решила, что нас опять хочет убить какая-то неведомая штука!» Лодка обогнула изгиб реки, и нашему взору предстала долина, в которую со всех концов света стекались парящие фонарики, подгоняемые дыханием ветра. Синие, красные, желтые, белые, зеленые, розовые — всех размеров и форм фонари осветили небо, уходящее в закатные краски. И каждый из них мог рассказать целую историю. Цвет сообщал, из какого сословия отправитель фонарика, размер, какого достатка его семья, а форма, о чем просят Всевышнего. Мэй ткнула когтем в опустившийся на воду шар и ловко его выловила лапой. «Ой, Денис, здесь записка. Это история, которую человек рассказывает Творцу, и просьба о помощи», — вмешалась Шея. «Вообще-то они, как правило, очень личные». «Но она же утонет», — расстроилась Мэй. «Вода растворит записку и сотрет ее навсегда». «В этом и смысл», — засмеялась девушка. «Чтобы никто, кроме Всевышнего, не узнал о твоих тайных надеждах. Эти фонари специально для этого запускают близко к воде». Все больше и больше фонарей приземлялось в заводи и покачивалось на легкой рябе реки. Я заметил, как поплыли чернила, и представил, как они складываются в буквы и предложения. Кто-то просил богатства, кто-то любви, кто-то здоровья и долголетия, а кто-то просто счастья. Наверняка среди этих записок, принесенных фонарями, были и не самые добрые, но я наконец-то был хоть в чем-то согласен с Шией. Читать их все равно, что копаться в душе и личных вещах человека, да еще и без разрешения. Лодка тихо причалила к берегу, и я бросил последний взгляд на растворяющуюся в воде красоту цветной бумаги. Что-то неумолимо менялось, и это ощущалось в воде, в земле и особенно отчетливо в воздухе. Словно последний заблудившийся квадратик кубика Рубика наконец встал на свое законное, определенное цветом место. Меня качнуло, хотя лодка и оставалась неподвижной. Я читал много фантастики, и мне показалось, что именно так в повествовании должен выглядеть момент, когда попаданец из иного мира окончательно занимает определенное сюжетом место. Шеа посмотрела на меня из-под ресниц совершенно новым взглядом, из которого исчезло раздражение и вечное желание одержать верх. В ее глазах теперь теплилась лишь благодарность за спасение и готовность уступать. Ни главная героиня и ни книжный герой оказались объединены ненаписанным сюжетом. Вот ирония. Одна Мэй здесь была к месту. «Я в любом случае с тобой. Не вини себя. Не ты отвечаешь за ее эмоции». Мэй распушила шерсть и послала мне волну успокаивающего тепла. Но и не она сама за них отвечает. Наверняка Шеа должна была спасти дракона и убить прекрасного принца. То есть спасти дракона и улететь на нем к своему принцу. Я тут всем людям Империи Ветра порчу жизнь своим присутствием. Иногда я все-таки завидую этой телепатической связи. Девушка выбралась из лодки. Приятно знать, что есть кто-то, кто поймет тебя безусловно и целиком. Вот видишь, а прежняя Ше начала бы возмущаться, что ее опять не пригласили присоединиться к диалогу. Я меняю ее характер. Ничего ты не меняешь. Просто ты, наконец, понравился.